что никто нам не поможет и не надо помогать. Такой же болью и отчаянием звучали стихи Владислава Ходосевича, тосковавшего по родине и умершего на чужбине. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме, говорящего правду стекла. Величественный образ далекой, покинутой и уже недоступной родины неустанно преследовал зарубежных русских поэтов. Георгий Адамович с тоской и мукой вопрошал: «Когда мы в Россию вернемся? О, Гамлет восточный, когда?» Пешком по размытым дорогам, в стоградусные холода, без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком, но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредем. Примечание: Гамлетом он называл Сталина. Талантливый Давид Кнут писал о том, что дни мои глухонемые, о том, что ночью я порой в аду, о том, что ночью снится мне Россия, которой днем дороги не найду. В сумасшедшем доме умирал знаменитый когда-то Константин Бальмонт, в бреду призывавший родину. Владимир Смоленский, молодой и очень интересный поэт, писал трагически безнадежные стихи. В самом расцвете своего оригинального дарования умер подававший большие надежды Поплавский. Потухали, гибли на чужой земле яркие дарования писателей и поэтов, оторвавшихся от родной почвы. Иногда в Париж приезжали писатели из Советского Союза. Я помню в начале эмиграции приезд Владимира Маяковского. Я мельком видел его несколько раз в ротонде на Монпарнасе. Приезжали Всеволод Иванов, только что выпустивший в свет свои «Голубые пески», Лев Никулин, Борис Лавренев, рассказ которого 41-й в то время наделал много шуму в эмиграции и особенно в ее литературных кругах. Проезжали мимо Ильф и Петров. Но все они сторонились нас, эмигрантов, и войти в общение с ними так и не пришлось. Все же иные из них — люди моего выпуска «Богемы», если так можно выразиться, с которыми я начинал свою карьеру когда-то в Москве, разыскали меня, навестили и немного рассказали о той жизни и стройке, которая шла на родине. Эти редкие встречи только подчеркивали нашу отчужденность. Мы уже потеряли общий язык и плохо понимали друг друга. Точно это были люди с другой планеты. От них веяло какой-то новой силой, новой энергией, которой у нас не было и не могло быть. Они посмеивались над нашим гнилым Западом, и это раздражало нас, парижан, порождая неприязнь и отчужденность. В свою очередь, нам они казались провинциалами, деревенскими, отсталыми людьми. Эрмитаж на Комартеле был таким рестораном, где рано или поздно встречались все. Очень дорогой и шикарный, созданный исключительно для иностранцев, которых интересовало все русское. Он, конечно, был русским, постольку поскольку, вернее, таким русским, как себе представляли русские иностранцы. Вроде тех русских фильмов, которые фабрикуются в Голливуде, с великими князьями в главных ролях, с роковыми женщинами, какими-нибудь принцесс Сония или Тания, с Кавьяр-Рюс и прочей развесистой клюквой. Князья у нас были собственного завода, их насчитывалось человек 8, они служили танцорами, жиголо, и на меньший титул не соглашались. Только один самый маленький и захудалый, поступивший в Эрмитаж по протекции хорошего гостя, согласился стать бароном. Принцессы сидели на красных бархатных диванах в ожидании клиентов. Балалайки заливались в оркестре в руках у веселых парней, разодетых в малиновые, зеленые и желтые рубашки с золотыми позументами.